Несколько десятков рук катили бочку по площади. Впереди шел Дюрбуаз. «Все за мной!» — кричал он. «Все сюда! Сейчас мы будем праздновать нашу победу!» Граф Шатильон угощает всех. Привлеченные звуками музыки и шумом на площади, собрались несколько сотен солдат наемного войска, уцелевших при штурме Бушена. Все они были нагружены добычей. Половина уже отметила удачный исход сражения, остальные надеялись сделать это здесь, на главной городской площади, окруженной со всех сторон узкими улочками, затянутыми дымом от уже затихавших пожаров. Несколько домов на площади уже совершенно выгорели и смотрели на веселящуюся и ликующую рать пустыми черными глазницами окон. Мессир Андре де Дюрбуаз, командир наемного войска, которого еще некоторое время назад можно было увидеть со всех точек площади, неожиданно исчез. Его громадная фигура в латах и шлеме просто растворилась в толпе. Отцу Теобальду, который, несмотря на выпитое вино, чувствовал себя совершенно трезво, это показалось дурным знаком. Ожидая неприятностей, капеллан запахнул ризу, которую принес ему кто-то из наемников, и водрузил на плечи, и на всякий случай спрятал под ней короткий меч. «Не к добру все это», — бормотал он, озабоченно оглядываясь по сторонам. «Ох, чует мое сердце, не к добру». Отец Теобальд не ошибался. Командир отряда наемников Андре де Дюрбуаз исчез в одном из боковых проулков, окружавших площадь, где под прикрытием больших деревянных ворот, уцелевших в этом аду каким-то чудом, выстроились шотландские лучники и кастильские пехотинцы. Граф Тибо, встретивший де Дюрбуаза у ворот, похлопал его по плечу и одобрительно сказал: «Вот так-то лучше». Рыцарь только в ярости заскрипел зубами, но не вымолвил ни единого слова. Ему просто нечего было сказать. «Поднимайтесь на второй этаж вот этого дома», — сказал Шатильон, небрежно помахивая перчаткой. «Я думаю, что вам оттуда будет удобнее обратиться к ним». Никто из веселящихся на площади не обратил внимания на то, что улицы, стекавшиеся к ней, постепенно заполнились фигурами рослых шотландцев, с луками в руках и испанских латников с обнаженными мечами. Они выдвигались осторожно под прикрытием повозок. Вскоре почти все улицы оказались блокированными, и площадь была почти наглухо заперта. Постепенно лучники заняли позиции не только в переулках, но и на крышах домов, своими фасадами выходивших на главную городскую площадь. Они держали свое оружие наготове и дожидались лишь команды. Граф Шатильон не терял даром времени. Пока опьяненные золотом наемники веселились, позабыв обо всем на свете, граф Шампанский приготовился к тому, чтобы лишить их добычи. Постыдную, предательскую роль во всем этом сыграл старый закаленный в боях рыцарь Андре де Дюрбуаз. Это было войско, которое верило ему, а не графу Шатильону. И главнокомандующий французскими войсками умело воспользовался этим. Те улицы, которые не были заняты солдатами, оказались заваленными баррикадами. Однако, какими бы пьяными ни были наемники, они постепенно начали осознавать, вокруг них происходит что-то не то. Угрожающий блеск лат кастильских солдат и выстроившиеся повсюду лучники, которые поначалу вызывали лишь недоумение, постепенно заставили кондотьеров позабыть о веселье. Музыка становилась все тише и тише, и, наконец, танцы прекратились. «Что происходит?» — стали громко возмущаться солдаты, основное вооружение которых теперь составляли серебряные кубки для вина и серебряные подсвечники, на которые было нацеплено мясо. Грохот повозок, заблокировавших еще несколько маленьких улочек, заставил протрезветь всех. Их просто заперли на этой площади, как в каменном мешке. Только сейчас многие из них стали замечать, что и на крышах домов, направленных к ним фасадами, выстроились вооруженные луками шотландцы. Их дурлахи были полны стрел, и мало кто из наемников еще не догадывался, для кого именно они предназначены. Напряженная тишина, воцарившаяся в этот момент на площади, сменилась истошными воплями: «Это ловушка! Нас сюда заманили, как котят, а теперь перестреляют! Что все это означает? Кто нас предал?» Как обычно бывает в таких случаях, началась паника. Позабыв о громадной бочке вина, которая сиротливо лежала посреди площади, массы солдат из брода, оказавшегося на площади, стали метаться из стороны в сторону, пытаясь найти выход. Однако повсюду их встречали шотландцы с натянутыми луками и кастильцы с обнаженными мечами. Клеменция бежала вместе со всеми, придерживая руками огромный живот. Она едва не потеряла из виду Мартина, но когда толпа повернула обратно, ей удалось подобраться поближе к Маньяну и одной рукой ухватить его за полу. «Мартин, куда мы бежим?» «Не болтай», — рявкнул он. «Нам нужно найти выход из этой мышеловки, пока она еще не захлопнулась окончательно». Клеменция едва не падала на бегу, и если бы не Мартин, который придерживал ее, маркетанка давно была бы растоптана сотнями грубых башмаков. Внезапно бежавший впереди Аманьян услышал ее крик. «Смотрите, вот он!» «Это Дюрбуаз! Смотрите!» — закричали остальные. Толпа остановилась, и в напряженном ожидании солдаты стали собираться перед фасадом высокого дома, на крыше которого стоял их командир. «Что здесь происходит?» — возмущенно кричали наемники. «Почему нас загнали в эту мышеловку? Что вы собираетесь делать? Дюрбуаз, не забывай, кому вы обязаны победой!» Дюрбуаз поднял руку, призывая к тишине. Однако возмущенное войско, собравшееся у него под ногами, по-прежнему волновалось и шумело. Дюрбуазу пришлось кричать изо всех сил, чтобы его услышали даже на дальних концах площади. «Вы должны бросить оружие и все, что вы награбили!» «Ты что, шутишь, Дюрбуаз?» — выкрикнул Гийом, выразив общее настроение толпы. «Мы пришли сюда не за тем, чтобы с кем-то делиться, а наше оружие — это единственное, что у нас есть. Солдат не может остаться без оружия». Следом за Гийомом и другие наемники начали словесную перепалку с Дюрбуазом, пытаясь заставить спуститься вниз и рассказать, в чем дело. Некоторые еще надеялись на то, что происходящее не более, чем какой-то нелепый розыгрыш. Они призывали Дюрбуаза спуститься и выпить вместе с ними вина, повеселиться. Однако Мартин, который за годы участия в боях и сражениях усвоил только науку выживания, почувствовал, что настало время в очередной раз применить накопленные им знания. Осторожно, потянув Клеменцию за руку, он начал продвигаться назад в толпу. Здесь опасность угодить под огонь выстроившихся по периметру площади лучников была значительно меньшей. Во всяком случае, это давало хоть какие-то шансы. Тем временем наемники, хорошо знавшие Дюрбуаза и верившие ему, пытались договориться с ним. Судя по всему, Дюрбуаз по-прежнему колебался. Он уже сотворил один акт предательства, но теперь ему нужно было сделать следующий шаг. Многие из наемников не верили в его угрозы или отказывались в них верить. «Не шути с нами!» — кричали они. «Спускайся вниз! Вместе выпьем вино! Давай, повеселимся!» Лицо Дюрбуаза помрачнело. «Веселье закончено!» — отрывисто бросил он. Мартин, который уже отошел на достаточно безопасное расстояние, выкрикнул: «Дюрбуаз, что это означает? Ведь ты сам объявлял нам, что все награбленное в этом городе будет принадлежать только нам. Граф Шатион отдал нам Бушей на сутки. Прошло только 3 часа, а вы уже забираете свои слова обратно. Как это называется?» Громкий и возмущенный гул собравшихся на площади солдат продемонстрировал их полное согласие со словами Мартина. «Эй, Дюрбуаз, почему ты молчишь?» — продолжил Аманьян. «Не ты ли вместе со своим другом, графом Шампанским, обещал нам вознаграждение? И где теперь эти обещания?» Дюрбуаз мрачно усмехнулся. «Граф Шатион забрал их назад. Он сам распоряжается своим словом. Ну, хорошо. Пусть Шатион не держит своих обещаний, но ведь ты, Дюрбуаз, должен знать кодекс чести», — продолжал увещевать его Аманьян. Дюрбуаз сдвинул брови. «О какой чести говоришь ты, грязная крыса? Если оставить вас в этом городе еще на 2 часа, вы сожжете все. Итак, я еще раз повторяю, вы должны сложить оружие и все награбленное вами добро, если не хотите неприятностей». После этих слов он взмахнул рукой, и на крыше рядом с ним появился еще один отряд лучников, которые по его команде достали из колчанов стрелы. Толпа нерешительно потопталась на месте, а затем несколько самых отчаянных головорезов с кинжалами, зажатыми в зубах, бросились к дому, на крыше которого стоял Дюрбуаз. Очевидно, их намерением было карабкаться на стену и убить этого гнусного предателя. Но по взмаху руки Дюрбуаза лучники спустили тетиву. Несколько стрел, пущенные меткими хладнокровными шотландцами, насквозь пробили доспехи и тела смельчаков, которые рухнули замертво, здесь же, на виду у всех остальных наемников. «И так будет со всеми!» — закричал Дюрбуаз. «Со всеми, кто посмеет ослушаться приказа графа Шатиона!» На площади снова поднялась паника. На роду было написано, что им здесь погибнуть. Роняя оружие, награбленное добро, шлемы, рукавицы, наемное воинство стало метаться от одного прохода, наглухо закрытого войсками и баррикадами, к другому. Пара десятков крепких солдат решили оттащить в сторону повозку, которая закрывала выход на широкую торговую улицу, одним концом упиравшуюся в площадь, а другим — выходившую к городским воротам. Здесь, кроме повозки и наваленного за ней деревянного хлама, никого не было. Спустя несколько мгновений проход был готов. Толпа ринулась в это жерло, забывая обо всем на свете. Мартин вместе с Клеменцией бежал в середине, справедливо полагая, что это самое безопасное место. Никогда нельзя быть первым или последним, они гибнут быстрее всех. Его боевые друзья бежали рядом. Все уже были уверены в том, что выход из мышеловки найден, и вскоре им удастся покинуть город. Однако надежды их оказались напрасны. Мостовая под ногами задрожала, и вскоре послышался топот копыт. Навстречу, обезумевшие от страха толпе, неслись, обнажив мечи, бургундские рыцари под командованием мессира Ангерана Лильского. Несколько человек из тех, кто бежал первым, угодили под копыта лошадей или были отброшены в стороны. Обезумевшая толпа вначале застыла на месте, а затем бросилась назад, на площадь. Обнаружив на соседней площади еще одну баррикаду, солдаты принялись разбирать ее, в надежде просочиться из города здесь. Но повторилось то же самое. Когда несколько десятков человек первыми бросились в образовавшийся проход, оттуда показались конные рыцари с пиками наперевес. Они загоняли людей на площадь, словно погонщики мулов. Вскоре конное кольцо полностью блокировало толпу наемников на площади, и мессир де Дюрбуаз опять закричал: «Бросьте оружие, и все, что вы награбили, тогда вам сохранят жизнь». Эти слова трудно было назвать пустыми угрозами, а потому пришлось повиноваться. Те, кто бросал оружие и награбленное, должны были пройти между 2 шеренгами солдат, выстроившимися вдоль широкой торговой улицы. Отсюда для наемников был только один путь — за стены города. В одну кучу сыпались мечи с пятнами запекшейся крови и боевые топоры в зазубринах, окованные железом палицы и пики, арбалеты, кинжалы и моргенштерны. Все награбленное оставалось с другой стороны. Мартину особенно жалко было расставаться со своим двуручным мечом, с которым он прошел через многие сражения. Все, что осталось Мартину в воспоминании от штурма Бушена, был небольшой бочонок с вином, который ему милостиво разрешили оставить себе. Мрачно поджав губы, он шагал рядом с Клеменцией и отцом Теобальдом. Монаха, на плечи которого была накинута риза, а на голове красовалась широкополая шляпа с вышитым на ней крестом, солдаты не обыскивали. Мало кто мог подумать, что под ризой отец Теобальд спрятал короткий меч. Об этом не знал даже сам Мартин Аманьян, до тех пор, пока отец Теобальд не показал ему меч. Едва они миновали заградительные посты. Наемное войско, вытянувшись в цепочку, проходило между двумя рядами кастильских латников, заставлявших каждого расставаться со своим оружием и мешками награбленного. Уныло опустив голову, солдаты, маркетанки, проститутки, просто бродяги покидали город. Узкой колонной они выходили через разбитые городские ворота, которые охраняли конные рыцари, и отправлялись в освояси. Наступал хмурый вечер. Солнце исчезло за тучами, моросил мелкий дождь, и в свежем воздухе все явственнее ощущался запах гари, которым, казалось, был насквозь пропитан этот город. Но даже здесь, за городом, солдат наемного войска не оставили в покое. Они уныло тащились по раскисшей земле, сопровождаемые с двух сторон конными латниками. Граф Шатийон, мессир Ангеран Лильский, Андре де Дюрбуаз и Стефано Висконти выехали на лошадях на городскую окраину, наблюдая за тем, как последние ряды наемников покидают Бушен. Стефано понимал, что с этими людьми поступили как-то неправильно. А если называть вещи своими именами, подло. Но по отношению к простолюдинам тогда допускалось и не такое. Стефано подъехал к графу Шатийону. Что сделают с этими людьми? Вместо главнокомандующего ответил мессир де Дюрбуаз. «Ничего страшного, мессир Висконти, не пугайтесь. Их просто проводят подальше от города, чтобы они не вздумали сюда вернуться». «Парочку из них повесят», — добавил, усмехаясь, граф Шампанский, «в качестве примера для остальных. Нужно, чтобы они навсегда запомнили, с кем имеют дело». Мартин и Клеменция зашагали по мокрой, раскисшей от дождя земле, рядом со своими товарищами — Тессеном, Гийомом, Мигелем, Гюгеттом, Арно, Рамбаутом. Здесь же были Агнеса с Филиппом, Полина и еще несколько маркетанок и проституток. Увидев Мартина, Стефано попытался было что-то крикнуть ему и взмахнул рукой, но тот демонстративно отвернулся. Юноша в расстроенных чувствах повернул коня и обратился к графу Шатийону. «Это нечестная игра, мессир». Не дожидаясь ответа, он воткнул шпоры в бока своей лошади и ускакал. Мессир Ангеран проводил его сочувственным взглядом, но ничего не сказал. Дюрбуаз, который испытывал в глубине души вину перед этими людьми, делал вид, что ничего особенно не происходит. «Молодость», — хмыкнув, сказал он. Граф Шатийон мгновение помолчал. «Да, не забывайте, что он ломбардец. Они вспыльчивы и непостоянны. Ничего, стоит этим наемникам убраться из города, как он мгновенно забудет о них». «А что вы собираетесь с ним делать?» «Он будет здесь вместе с отрядом кастильской пехоты до тех пор, пока я не получу особого распоряжения на его счет из Испании или Ломбардии». «А чем он будет здесь заниматься?» «Этот молодой человек помешан на науках. Я дал ему подвал, где он может заниматься чем угодно. Правда, он попросил у меня еще пару десятков слуг». «Но зачем ему так много слуг?» — изумился Дюрбуаз. Шатийон рассмеялся. «Ну, во-первых, 20 — это совсем немного. А во-вторых, он попросил не просто слуг, а мастеров, умеющих работать с деревом, плотников, столяров. Не знаю, что он собирается там сооружать, а сам он пока ничего не говорит об этом». Последние ряды наемников проходили через городские ворота. Граф Шатийон подъехал к бывшему командиру отряда наемников и с радостной улыбкой поблагодарил его. «Хорошая работа, мессир де Дюрбуаз. Вы немедленно получите деньги, которые я вам обещал, и...» Тут он подозвал к себе адъютанта и взял у него какую-то бумагу. «И еще один сюрприз». Дюрбуаз настороженно смотрел на обвязанный ленточкой манускрипт. «Это сельское владение в графстве Валуа, которым король позволил мне наградить особо отличившихся при взятии города. Я думаю, что вам, мессир Дюрбуаз, будет весьма приятно, удалившись на покой, вспоминать об этом славном деле». тому же, насколько я понимаю, вам будет с кем проводить там время. Прелестное владение неподалеку от Бушена. Это хорошее, тихое место. Там будет приятно заниматься излечением молодой монашки». Снисходительно похлопав по плечу Дюрбуаза, который растерянно опустил голову, граф Шатильон пришпорил своего вороного коня и, не обращая внимания на сыпавший с неба дождь, вместе с мессиром Ангераном Лильским поскакал к центру города. Капли воды стекали со шлема на лицо старого рыцаря Дюрбуаза, который получил за предательство свои 30 серебряников и сельский домик, где можно было бы в уединении замаливать грехи, о которых Дюрбуазу вряд ли предстояло забыть слишком быстро. Сейчас ему даже и в голову не приходило, что люди, которых он так подло обманул, могут отомстить за это. Впрочем, они вполне могли довольствоваться презрением, которое испытывали по отношению к этому предателю.